Кету в натальной карте ребенка. Кету, южный узел, связан с кармическими задачами из прошлых воплощений. Это опыт, который был получен в прошлом, а также таланты из прошлых жизней. Кету в гороскопе ребенка указывает на место, где ему будет комфортно, но на этом месте не стоит зацикливаться. Кету в домах натальной карты ребенка. Положение Кету в домах указывает на сферы жизни, где у ребенка возможны сложности, но есть и скрытые таланты. В этих сферах нужно будет приложить больше усилий для развития. Раху и Кету в детской натальной карте указывают на путь развития ребенка и на то, что нужно освоить в этой жизни, а также на то, от чего лучше отказаться, то, к чему лучше не привязываться. Кету в первом доме натальной карты ребенка. Здесь Кету может дать замкнутость, скрытность и трудности в самовыражении. Ребенок может любить уединение. Кету во втором доме натальной карты ребенка. Кету во втором доме может указывать на проблемы у ребенка с самооценкой, с речью, а также финансовые сложности, связанные с прошлыми воплощениями. Кету в третьем доме натальной карты ребенка. Здесь Кету может указывать на проблемы в отношениях с братьями и сестрами, а также на сложности в обучении. Возможен писательский талант. Могут быть способности к рисованию, танцам. Кету в четвертом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок может иметь проблемы с родителями, домом, семьей. Могут быть таланты, связанные с домоводством. Кету в пятом доме натальной карты ребенка. Это положение Кету может указывать на сложности в таких сферах, как дети, романтические отношения, творчество. Это положение Кету может указывать на сложности в таких сферах, как дети, романтические отношения, творчество. Кету в шестом доме натальной карты ребенка. Здесь Кету может указывать на проблемы со здоровьем, а также на прошлый опыт в сфере услуг. Кету в седьмом доме натальной карты ребенка. Это положение указывает на сложности, связанные с браком и отношениями. Кету в восьмом доме натальной карты ребенка. Это положение Кету указывает на трудности, связанные с кризисными ситуациями, а также указывает на интерес к эзотерике. Кету в девятом доме натальной карты ребенка. Это положение Кету указывает на опыт, связанный с религией, философией, путешествиями. Кету в десятом доме натальной карты ребенка. Здесь Кету указывает на сложности в достижении целей и в карьере. Кету в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Это положение Кету указывает на проблемы, связанные с достижениями, получением желаемого, старшими родственниками, друзьями и социальными связями. Кету в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Это положение говорит об интересе к духовности и уединению, медитации. Кету в знаках натальной карты ребенка. В детстве Кету может проявляться как определенные таланты, способности, которые ребенок легко проявляет, но которые не должны становиться его единственной целью. Родители должны помогать ребенку осознавать свои сильные стороны, но и побуждать его выходить за рамки привычного, развиваться в чем-то новом, особенно в сферах, связанных с Раху. Кету в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такой ребенок, как правило, обладает решительностью и смелостью, но испытывает трудности с началом и завершением дел. Стремится к лидерству, но ему необходимо научиться дипломатии и терпению, чтобы не быть слишком импульсивным. Кету в знаке Телец в натальной карте ребенка. Такой ребенок, как правило, очень привязан к материальным благам и комфорту. испытывает трудности, связанные с изменениями. Ему необходимо научиться гибкости и непривязанности к материальным ценностям. Кету в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Это, как правило, общительный ребенок, но он имеет трудности с концентрацией внимания. Может быть достаточно рассеянным, ему нужно научиться углубляться в тему, а также развивать в себе терпение. Кету в знаке Рак в натальной карте ребенка. Этот ребенок может быть очень эмоционален, привязан к своему дому и семье, зависим от близких и испытывает трудности с выражением своих чувств. Ему необходимо научиться строить свою собственную жизнь, выходя из зоны комфорта, а также стать эмоционально зрелым. Кету в знаке Лев в натальной карте ребенка. Такой ребенок может стремиться к признанию. Ему важно, чтобы им восхищались, но он испытывает трудности с самопринятием. Ему необходимо научиться ценить себя и свои достижения, не завися от мнения других людей. Кету в знаке Дева в натальной карте ребенка. Этот ребенок склонен к перфекционизму, анализу, критичен, испытывает сложности с принятием несовершенства. Ему необходимо научиться расслабляться и доверять жизненному процессу. Кету в знаке Весы в натальной карте ребенка. Кету в знаке Весов, как правило, дает врожденное чувство гармонии и дипломатии. Но такой ребенок может нуждаться в развитии самостоятельности и решительности. Он испытывает сложности с принятием решений. Ему нужно научиться отстаивать свои интересы и принимать решения, не оглядываясь на других. Кету в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Такой ребенок может быть страстным, но испытывать сложности с доверием и контролем своих эмоций. Ему необходимо научиться отпускать прошлое и доверять своей интуиции. Кету в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Ребенок оптимистичен, любит приключения, но испытывает сложности с чувством ответственности. Ему необходимо научиться ценить настоящее и находить баланс между стабильностью и расширением. Кету в знаке Козерог в натальной карте ребенка. Кету в знаке Козерог дает чувство ответственности и стремление к порядку. Но ребенку может не хватать спонтанности и гибкости. Это нужно развивать. Он может быть амбициозным и целеустремленным, но испытывает сложности с доверием к людям и проявлением эмоций. Ему необходимо учиться быть более открытым. Кету в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Это независимый и оригинальный ребенок, но он испытывает сложности с установлением глубоких связей. Ему необходимо научиться ценить близость и принимать людей такими, какие они есть. Кету в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Этот ребенок может быть мечтательным, сострадательным, но испытывать сложности с восприятием реальности и границами в отношениях. Ему необходимо развивать самодисциплину и научиться отличать реальность от фантазии.